Во сне он умер. Ему было только 59 лет. Для меня его смерть явилась не несчастьем, не горем. Это все не те слова. Они не могут и в малой доле выразить чувства, лавиной накатившие на меня в то раннее утро самого черного дня в моей жизни. Умер друг, любимый дирижер, и вместе с ним умер тот большой театр, которому так беззаветно служил Мелик Пашаев, и которого без него больше уже не будет. Гроб с телом выставили в большом фойе. Но принятой в таких случаях гражданской панихиды не было. Минна Соломоновна, вдова Александра Шамильевича, не разрешила речей и музыки. По этому поводу Фурцева вызывала дирекцию театра, скандалила, требуя, чтобы были нормальные похороны. «Как это так, без музыки? Что за показуху вы собираетесь там устраивать?» Этой дуре бабе не приходило в голову, что пышный концерт и свадебные генералы на похоронах и есть показуха. Вдова покойного сказала, что не желает слушать над гробом речи людей, убивших ее мужа. «Вы должны ее понять, она в таком отчаянии. А если так, то я запрещаю выставлять гроб в Большом театре». «Но это же скандал, Екатерина Алексеевна, бывший главный дирижер, народный артист СССР, что подумает народ?» Не гнушалась Катя ничем. Угрожала, что пенсии вдова не получит, что и на Новодевичьей Мелик Пашаева не похоронят. Мина Соломоновна стояла на своем. «Не позволю глумиться над моим покойным мужем». Наконец, через 3 дня Великодержавный театр распахнул настежь двери, чтобы навсегда отторгнуть от себя одного из самых верных своих служителей, последнего из магикан. В верхнее фойе устремились толпы народа и приехавшие делегации из разных городов, от оперных театров, оркестров, представители армии, заводов, все с готовыми речами и все растеряны, что ничего не нужно говорить. Фурцева на похоронах не появилась, прислала своего заместителя. В гнетущей тишине, нарушаемой лишь шорохом шагов, я стояла около открытого гроба. И одна единственная мысль сверлила мозг. Все мы виновны в смерти замечательного человека и артиста, ставшего жертвой проходимцев и карьеристов. Чувство отчаяния и непоправимой вины терзало душу. Как же мы, его воспитанники, не смогли уберечь, оградить от унижений и воинствующего хамства нашего наставника и друга, честь и совесть Большого театра? Ирина Архипова, бледная, запыхавшаяся, вцепившись в мою руку, как безумная, зашептала на ухо: «Не плачь, не плачь, я отомстила, я отомстила! Я только что вернулась из ЦК, я отомстила!» «Отомстила? Да ты понимаешь, что говоришь? Александра Шамильевича больше нет, и театра больше нет!» «Отомстила! Спасать надо было! Что же теперь мстить?» Лицо Александра Шамильевича было скорбным и суровым. Смерть не отметила его печатью покоя. Прежде чем вынести гроб, его поставили на несколько минут в темном зале, перед высвеченным прожектором дирижерским пультом, за которым больше 30 лет стоял знаменитый дирижер, отдавая людям свое искусство и вдохновение. приподнялся угол опущенного занавеса.